Глава 11. Земли светлейшего князя. Борислав простонал и с большим трудом разлепил опухшие глаза. Перед ним все плыло, жутко хотелось пить. Позади слышался шум, крики. В воздухе витал тяжелый запах гари. Переборов себя, Борислав с трудом сел. Впереди расстилался овраг, наполовину залитый мутноватой водой. Хотя почему-то он вдруг понял, что это не овраг, а пруд. Просто кто-то выкачал из него огромное количество воды. С трудом повернувшись, Борислав посмотрел на руины большого здания. Там бегали люди, некоторые маги воды тушили пожар. Так вот откуда такой запах гари. «А ты кто?» — услышал Борислав. К нему подбежал высокий хмурый мужчина в синей форме. «Ты откуда тут? Как оказался? Отвечай!» Борислав попытался что-то ответить, но вместо этого пролепетал что-то невнятное. С ужасом он вдруг понял, что вообще ничего не помнит, лишь свое имя. «Я его знаю», — вдруг раздался новый голос. К полицейскому подошел мужчина в форме слуги. «Это один из местных бомжей», — пояснил он. «Они тут безобидные совсем, живут на помойке неподалеку». «Ладно», — проворчал полицейский. «Проводи его туда, откуда он пришел». Слуга скривился и кивнул. «Сейчас машину подгоню», — он окинул взглядом Борислава. «Но в прицепе поедешь, понял?» Борислав даже ответить не успел, слуга уже ушел. Прибывая в полубреду, он позволил уложить себя в прицеп. Главное, что слуга дал ему воды. Больше Борислава ничего не волновало. Следующие 20 минут он просто лежал, пытаясь прийти в себя и вспомнить хоть что-то. Наконец автомобиль остановился, и парень помог ему выбраться. «Вот это твой дом», — махнул он рукой на ряд мусорных контейнеров. «Больше постарайся никуда не лезть, понял? Я больше не буду за тебя впрягаться, если тебя еще раз поймают. Из тебя бутылка хорошего виски, понял? Позже заеду, заберу». Борислав растерянно кивнул. Слуга уехал, а он остался стоять перед мусорными контейнерами. Борислав отметил, что все эти мусорки выглядят очень неплохо, словно только выпущенные с завода. Позади контейнеров стояли потрепанные палатки. Из одной как раз вышел лысый, как коленка, мужик, явно привлеченный шумом двигателя. Выглядел он странно. Был одет в розовые облегающие лосины, черную ветровку и сиреневую шубу с меховым воротником. Лицо мужика было маленькое, круглое и испещренное морщинами. «Сема, ты что ли?» — прищурился мужик, подходя к нему. «Нет», — покачал головой Борислав. Он до сих пор не мог ничего вспомнить. «А похож», — удивился мужик. «Как две капли воды. Брат Евышний, что ли? Тебя как зовут?» «Борислав». «Вот как, значит, Борька», — местный бомж хлопнул его по плечу. «Ты, наверное, брат Семы. Пойдем, покажу тебе все. Можешь называть меня Стиляга». Бомж направился к контейнерам и крикнул. «Модник, тут твой брат пришел!» Из одной палатки раздался какой-то нечленораздельный звук. В это время Стиляга начал рассказывать Бориславу о том, в каком замечательном месте тот оказался. «Это помойка элитнейшего места во всей империи», с гордостью говорил Стилягу, указывая пальцем в небо. «Этот район назван в честь нашей валюты, Рубленовка». В это время из одной палатки вышел помятый старик в явно сильно нетрезвом состоянии. Покачиваясь, он подошел к Бориславу и прищурился. «Смотри, твой брат пришел», — радостно сказал Стиляга. Борислав с сомнением смотрел на бомжа, одетого в стильную черную мантию, брюки и кожаные туфли. Он абсолютно не видел сходства, разве что бороды были похожи. «Брат!» — прохрипел бомж, обдав Борислава перегаром, а затем крепко обнял его. «Ты пришел!» Он влажно поцеловал его в щеку и начал хлопать его по спине. «Значит, все-таки свой», — довольно кивнул Стиляга. «Я уж подумал, к нам эти убогие из Крестовского своего шпиона послали. Удивился еще. Мусорная война недавно закончилась, им надо рано зализывать». Стиляга довольно покивал и сказал: «Будешь теперь борода», — он хлопнул Борислава по плечу. «Пойдем, ты, наверное, голоден». Он подошел к одной мусорке и достал оттуда пакет с логотипом элитного фастфуда. Распечатав его, вытащил коробочку и протянул Бориславу. Тот осторожно открыл ее и увидел надкушенный бургер. «Ешь, ешь, не брезгуй», — подбодрил Стиляга. «Скорее всего, его куснула стройная барышня. Они часто так делают. Покупают что-то вредное, чуть-чуть кусают и выкидывают. Ну а нам только в радость, да, модник?» «Да!» — проблеял бородатый бомж. Борислав рассеянно кивнул и вгрызся в бургер. Он снова попытался вспомнить себя, но у него сильно заболела голова. И тут он подумал, а вдруг он и правда брат этого бомжа? Ведь не зря тот его сразу узнал, да и похож, говорят. «Пойдем!» — еще раз хлопнул его по плечу Стиляга. «Тут недавно одну хорошую палатку выбросили. Поставим ее для тебя. У нас, в отличие от этих нищебродов из столицы, у каждого есть своя жилплощадь», — гордо говорил он. «И это без никаких ипотек и кредитов». Он достал из внутреннего кармана своей сиреневой шубы пол-литровую бутылку коньяка. «Держи, выпьем за встречу». Он сунул коньяк в руки Бориславу, а сам достал из другого внутреннего кармана еще одну бутылку, на этот раз с виски. Борислав, посмотрев на бутылку дорогого коньяка, подумал, что тут и правда весьма неплохо. Замок Юсуповых. Утром мне пришло два сообщения. Одно было от Анастасии. Она писала, что половину ночи вместе со своими старшими родичами обсуждала ситуацию. В итоге они все решили принять мое предложение. Также Анастасия коротко и сухо написала, что нам нужно серьезно поговорить. Второе сообщение было от Гаврила. Он предложил встретиться за обедом и обсудить сделку, связанную с Александром. Я довольно улыбнулся, все прошло весьма неплохо. Анастасия мне очень симпатична, как внешне, так и своим властным характером истинной императрицы. К тому же на ее недолгий век пришлось много трудностей и испытаний, благодаря чему она очень сильна духом и волей. Такая девушка станет идеальной старшей рода. Вдобавок, я уверен, что, учитывая мой статус любимчика мира, ее гены и необычную кровь, у нас родится очень сильный и перспективный потомок. Я предложил Анастасии позавтракать, где и проведем тот самый разговор, о котором она упомянула. Та сразу согласилась и сказала, что прибудет инкогнито. Сходив в душ, умывшись и переодевшись, я встретил ее у лифтовой комнаты. Когда она появилась, я создал портал прямо на башню. Там уже мои клоны все подготовили. Даже активировали зеркальный маскирующий артефакт, создающий иллюзорный купол, который замаскировал это место так, словно тут ничего и нет. Мы с Анастасией сели друг напротив друга и сперва позавтракали. Она заговорила первой, рассказала о том, как поведала родичам о своей крови, как Гавриил провел проверку и правда вскрылась. На удивление, они очень легко приняли это, улыбнулась она. Никто из них не стал спорить с моим решением. Поэтому через 2 года, после того, как я передам корону наследнику, я буду свободна. Она пристально посмотрела на меня. Я долго думала о твоих словах и твоем предложении. Я готова его принять и стать твоей женой, но если ты проявишь должное ко мне уважение. Конечно, с улыбкой кивнул я, что ты хочешь? «Во-первых, я должна стать первой женой», — заявила Анастасия, — «и главной». «Ближайшие 2-3 года я точно не собираюсь жениться», — кивнул я. «Поэтому можешь насчет этого не переживать». Анастасия заметно расслабилась. Я понял, что этот вопрос ее и правда беспокоил. «Еще. Скажи, сколько детей ты хочешь?» Она слегка покраснела. «Если мы воспользуемся помощью Бориславы, Ильяса и твоими ритуалами, возможно, у меня получится родить нужное количество. Один из моих предков нашел древнюю книгу, пришедшую из Этерна. В ней говорилось, что высшие целители способны сделать так, чтобы женщина выносила двойню или даже тройню». Анастасия бесстрастно смотрела на меня, только порозовевшие уши выдавали ее смущение. «В прошлый раз ты сказал, что тебе нужны 4-5 детей. Возможно, меня и одной хватит». Я мысленно улыбнулся. Конечно, такой гордой девушке, как Анастасия, совершенно не нравится мысль, что ей придется делить мужа с кем-то еще. Мне сильно понравился тот факт, что она не стала ставить ультиматумы и требовать, чтобы я никого больше не брал в жены. Она не истерила, не хитрила. Нет, она пытается найти решение и готова взять ту ответственность, которую я думал переложить на других жен. Очень взрослое мышление, обычно не свойственное девушкам ее возраста. «Мне это надо обдумать», — спокойно сказал я. «Возможно, ты и одна справишься. Но знай, что роды дадутся тебе очень тяжело, особенно если это будет двойня. Подумай, готова ли ты пережить это?» Анастасия не ответила. «Кроме того, я прекрасно знаю, насколько важна гармония в семье. Гаремы разрушили не один и не два великих рода. Поэтому знай, что я своих будущих жен не буду выбирать без твоего согласия и одобрения». «Я в этом и не сомневалась», — чуть улыбнулась Анастасия. «Или ты думаешь, что смог бы сделать женой ту, которую я бы не приняла?» Она прищурилась, я тихо рассмеялся. «И все же я хочу узнать ответ на свой вопрос», — сказала она. «Если это возможно, я бы хотела одна родить нужное количество наследников. Согласись, это может спасти род от многих проблем. Не хотелось бы, чтобы в будущем твои дети ополчились друг против друга». «Все дело в воспитании», — покачал я головой. «В семье Юсуповых никогда брат не шел против брата». Сказав последние слова, я осекся. Анастасия печально улыбнулась и ударила в корень. «А как же Николь?» Я не ответил. «Да, случай с уходом Николь явно опровергает мои слова». «Я понимаю, о чем ты», — сказала Анастасия. «Ты прав, у вас всегда была очень крепкая семья. И даже в самые сложные времена Юсуповы держались вместе. Что же касается последних лет?» Она пожала плечами. «Юсуповы утратили свою силу, но не потеряли гордость. Николь, как очень гордая женщина, не могла смотреть на разрушение своего рода. Она приняла решение, которое считала в то время верным. Соединиться со Шнайдерами и тем самым оставить роду жизнь. Насколько я помню, она хотела поглотить Юсуповых?» «Да», — кивнул я, — «определенно». «Как и следовало ожидать», — печально улыбнулась Анастасия. «Поэтому ты прав. Юсуповы всегда поддерживали друг друга». «Ты тоже права», — кивнул я, — «но пока я жив, я буду воспитывать детей правильно». «Те же, кто будет иметь внутри гниль», — я пожал плечами, — «те никогда не поднимутся выше ранга мастера». Анастасия медленно кивнула, соглашаясь с моими словами. А я вспомнил одного паренька, Леона, внука Николь. Этот парень в прошлом притащил с собой кучу детишек и напал на плотину. Его в то время защищал мастер крови, Вадим. Его я позже принес в жертву в запретном ритуале. Так вот, Леон избалованный парень с отвратительным характером, и доверия ему нет. То же самое касается и мастера-истлевателя Егора, который когда-то покинул рот и присоединился к Николь, сбежав с тонущего корабля. Благодаря приглядывающим за ним клонам я знаю, что сам по себе этот человек весьма труслив и слаб духом. А еще он запомнился мне тем, что его во время наплыва монстров вырубила мертвая туша курицы. Так вот, ни Егор, ни Леон не получат настоящую поддержку от рода. Хотя насчет Леона не уверен, у него есть шанс исправиться. А вот Егор уже сформировался как личность. Он сильный мастер, близок к рангу магистра. Но я не дам ему подняться на этот ранг. Нет, я не буду его как-то выделять или осознанно травить, наоборот. Скоро он получит эликсир прорыва. Только вот во время попытки прорыва он провалится и останется навсегда на ранге мастера, на котором не сможет навредить роду. Что касается детей Николь, Алексея и Марка, они оба родились в семье Юсуповых-Шнайдеров. Хоть каждый из них имел свои недостатки, я не вижу в них гнили. В целом нынешняя ситуация в роду довольно плачевная, вся надежда на молодежь. Ира, Толик, Маша и другая мелочь. Каждый из них весьма талантлив и имеет все шансы подняться до старшего магистра. Но вот ранг высшего мага, тут я уже сомневаюсь. Я рада, что мы нашли общий язык, улыбнулась Анастасия. Мне импонирует твое отношение к воспитанию молодежи. Я пригляделся к ней и понял, что она выглядит очень уставшей. «Сколько ты спала?» — спросил я. «Где-то час или два?» — рассеянно задумалась она. «Мало», — покачал я головой. «Постарайся отдохнуть». Сделав паузу, я продолжил. «А еще подумай вот о чем. У тебя есть 2 года на то, чтобы изменить свое решение. После того, как у Александра родятся наследники, ты будешь вольна действовать так, как сама хочешь». «Если решишь, что тебе не хочется так рано выходить замуж в свои годы, я приму это». Анастасия надула губки и пробурчала. «Я надеялась, что ты будешь добиваться меня всеми способами, а ты, наоборот, постоянно меня отталкиваешь. Может, я тебе не нравлюсь?» «Разве это возможно?» Я приподнял брови. «Или ты думаешь, что я на самом деле не Руслан, а Руслана Юсупова?» Анастасия рассмеялась, ей понравились мои слова. «Я рада, что ты такой», — честно сказала она. «На самом деле мне весьма сложно представить свое будущее». Она хотела сказать что-то еще, но не стала. Вместо этого рассеянно посмотрела на мой двор, о чем-то размышляя. «Ты можешь приходить ко мне на завтраки или на ужины», — предложил я. «Будем с тобой общаться и узнавать друг друга получше». «Давай», — кивнула она, а затем задумалась и спросила. «А ты можешь сделать мне клона? Тебе это не сложно? Я могу предоставить все нужные ингредиенты». «Хочешь оставлять клона возиться с государственными делами, пока сама будешь заниматься чем-нибудь более интересным?» — хитро прищурился я. «Ага», — кивнула Анастасия. «Мне совершенно не хватает времени на тренировки», — расстроилась она. «А ведь это сейчас очень важно. Мне надо полностью закрепиться на ранге магистра и выучить побольше новых заклинаний. Но из-за постоянных дел у меня это не получается». «Хорошо, я создам тебе клона», — сказал я. «Только вот я сделал паузу. Тебе придется полностью раздеться для этого. По-другому не получится». Анастасия покраснела и отвернулась. Я с интересом следил за ней, ожидая ее решения. Императорский род, как и многие древние роды, полон строгих традиций. Чем древнее и знатнее семья, тем больше в ней церемониальных правил, регулирующих каждый аспект жизни, особенно у девушек. У нас в роду Юсуповых тоже когда-то существовали подобные обычаи, но за последние поколения многие из них растворились в современности. Однако императорский род – совсем другое дело. Там традиции живы и неукоснительно соблюдаются. Одно из таких правил гласит, к девочкам из знатных семей с самого детства представляют только служанок. Слуги мужчины допускаются лишь в качестве дворецких, и то на почтительном расстоянии. Девушка не должна показывать свое тело никому, кроме будущего мужа. Чем старше становится девочка, тем строже это правило. Для принцессы крови, а тем более для императрицы, подобные запреты абсолютны. Даже придворные врачи, если требуется осмотр, работают через ширму или при посредничестве придворных дам. В современном мире многие аристократические семьи отказались от таких условностей, но не императорский род, и уж точно не та, кто носит корону. «Я согласна», — повернула ко мне голову и кивнула Анастасия. Я по-доброму улыбнулся. Согласившись предстать передо мной обнаженной, Анастасия не просто приняла мое предложение о ритуале. Она сделала шаг, который для девушки ее воспитания означал гораздо больше — признание меня своим будущим мужем. Не на словах, а на деле. Хотя я не исключаю, что в будущем она захочет просто отказаться от любого замужества. Такое тоже возможно. «Хорошо», — кивнул я. «Мне нужно будет подготовиться. Позже я отправлю тебе время, когда проведем ритуал. Сразу предупреждаю, это будет больно и неприятно». «Хорошо», — кротко кивнула Анастасия. Она проверила время. «Мне надо идти, скоро меня могут хватиться». «Конечно». Я поднялся и создал портал, ведущий прямо к лифтовой комнате. Мы с Анастасией вошли туда, и я дождался, когда створки лифта за ней закроются. После чего, улыбаясь, направился в сторону комнаты Ильяса. «Как-то даже не верится, что всего через 2 года у меня появится новая жена. Надо будет ей помочь с ее тренировками. Не зря в Академии Ордена мои клоны штудировали всю доступную информацию по стихийной магии, в том числе и по магии льда. 10 мощных заклинаний льда сильно поможет Анастасии. Ведь на Земле эта стихия почти не представлена, о ней очень мало известно». Я постучал в дверь. Услышав недовольное «входите», открыл ее. Ильяс сидел за столом и что-то печатал на ноутбуке. Он крутанулся прямо на кресле и с важным видом посмотрел на меня, скрестив руки. Выглядело это весьма забавно, ведь ему на вид было лет 5 от силы. «Что там с Александром?» — нетерпеливо спросил он. «Все в силе», — кивнул я, сев на диван. «Теперь вопрос, а в чем моя выгода?» — насмешливо спросил Ильяс. «Мы договаривались только о Филиппе». Я задумчиво посмотрел на него и ответил. «Давай так. Я не мешаю тебе пригласить на операцию еще одного мага. Взамен ты проводишь операцию на Александре и ничего не требуешь с императорского рода. Согласен?» «Да», — кивнул Ильяс. «Кого ты выбрал?» «Это высший артефактор из Британии. Байрон Ричи», — сказал Ильяс. «А что ты у него попросишь взамен?» — продолжил я расспрос. «Это уже не твое дело», — нахмурился Ильяс. «Почему же не мое?» — покачал я головой. «А вдруг ты с ним договоришься о нападении на мой род? Зачем мне такое под боком?» Ильяс насупился и неохотно сказал. «У него есть несколько кукол высших стражей. Я попрошу одного из них. Он будет моим защитником и носильщиком». Я задумчиво кивнул. «И зачем было строить из себя непонятно что? Ты же в любом случае должен привязать этого стража, когда вернешь свой 5-й шаг. Или ты думал сделать это не на моих глазах?» Ильяс хмыкнул, но не ответил. «Ладно, я поднялся, значит, договорились». «А что ты попросишь у императорского рода?» — вдруг спросил Ильяс. «А это уже...» — я с насмешкой посмотрел на прищурившегося Ильяса. «Не твое дело». И я вышел из комнаты. «Высший страж». Да, не очень, конечно, приятно, что он будет ходить по моему замку и в любой момент может нанести большой урон. Впрочем, можно будет отметить его с помощью печати замка и сделать так, чтобы в случае опасности печать активировала какой-то атакующий или сковывающий артефакт, который задержит высшего стража Ильяса. А еще надо будет подготовить высший ритуал, который при активации мощно ударит по чужому стражу. На всякий случай. Следующие несколько часов до самого обеда я занимался своими делами. Потренировался со слаймом и создал несколько информационных кристаллов для Анастасии. Напоследок проконтролировал подготовку к предстоящему ритуалу по созданию клона. Раньше я создавал только своих клонов, но, думаю, проблем не будет. Сделаю небольшой подарок для своей будущей жены. Фоном я думал над ее предложением. Я уверен, что Ильяс сможет сделать так, чтобы она в итоге родила близнецов. Первый пусть будет один, наследник, А вот дальше можно оптом рожать, по 5-6 штук за раз. Ладно, шучу, конечно. Но хватит ли мне троих детей или лучше больше? Я размышлял над будущим своего рода и проклинал тот день, когда мой клон вычитал информацию про детей любимчиков мира. Если бы не это, мне бы хватило и 2-3 детей. Но сейчас моя природа настойчиво твердит, что чем их больше, тем будет лучше для рода. Как минимум, увеличится шанс того, что один из моих детей станет высшим магом. Впрочем, сейчас, обладая нынешними знаниями и методиками развития, у меня есть надежда, что все мои дети со временем прорвутся к высшему рангу. Ведь у них будет главное – потенциал, а остальное я уже постараюсь им дать. Наконец наступило время встречи с Гавриилом. Я встретился с ним там же, где и с Анастасией, только на этот раз без скрывающего купола. «Слышал, что учудил наш светлейший князь?» — начал разговор Гавриил после того, как мы сели. «Нет, что?» — заинтересовался я. Гавриил, едва сдерживая смех, рассказал. «Наш светлейший князь изволил нажраться и в итоге спалил свой коттедж вместе с половиной своего участка, а затем полетел в лучший отель столицы, где снял 30 девушек легкого поведения. И вот представь себе, приезжают эти 30 девушек, поднимаются к нему в шикарный номер класса, княжеская палата, и видит там дрыхнущего на полу светлейшего князя, в руках которого пустая бутылка с каким-то непонятным пойлом». Гавриил не сдержался и расхохотался. «Он внес заранее большой депозит, оплатив не только их услуги, но и алкоголь с закусками. В итоге эти девушки, не будь дурами, всю ночь тусили за его счет. А утром, когда время вышло, просто ушли». Я, улыбаясь, покачал головой. «Он хоть очнулся?» — уточнил я. «Да, конечно», — отмахнулся Гавриил. «Что ему будет? Он метаморф 5-го шага. Очнулся весь помятый и начал что-то мямлить. Не знал, куда идти. Пришлось подарить ему новый дом». Я хмыкнул. «Подарить новый дом, при этом еще сильнее вгоняя его в долги перед императорским родом. Но вслух этого говорить я не стал». «А что с Бориславом?» — спросил я. «С Бориславом?» — удивился Гавриил. «А он-то тут при чем? А разве он не с Филиппом пил?» — удивился я. «Да нет», — покачал головой озадаченный Гавриил. «А должен был?» «Ну, вообще-то да», — задумчиво сказал я. «Наверное, он к себе улетел отсыпаться». «Пожалуй», — кивнул Гавриил. «Борислав же алхимик, а они те еще алкоголики. Частенько любят выпить свои особые зелья, алкаши несчастные», — он хмыкнул. Чуть подумав, он поправился. «Не все, конечно, есть и нормальные, но статистика говорит сама за себя». Я кивнул. Мы еще немного побеседовали, заканчивая с трапезой. Гавриил отложил столовые приборы и стал серьезней. «Теперь давай перейдем к основному делу. Обсудим нашу сделку по Александру». «Давай», — кивнул я. «У меня уже были мысли насчет того, что попросить у императорского рода».